Каменская. Дверь мы открыли сразу. На пороге стоял рыхлый мужчина за 60 с болезненно одутловатым лицом и спокойным приветливым взглядом. Поношенные спортивные брюки, серая свободная футболка, в мокрых руках полотенце, на ногах шлёпанцы-сланцы. Возле локтя пузырится и тает прямо на глазах ошмёток мыльной пены. Наверное, хозяин стирал или мыл посуду. Прихожая маленькая, вдвоём еле-еле развернёшься. Но порядок в ней царил удивительный. Каждая вещь на своём месте, на своей полочке, на своём крючочке. «Максим Викторович?» — спросила Настя. «Да, слушаю вас». Голос у старшего Веденеева был приятным, не очень высоким, глуховатым. «Нам нужен Константин Максимович. Он дома?» «Дома. Судя по тому, что вы знаете моё имя, вы не телефон в ремонт принесли. Что-то случилось?» «Надеюсь, что нет». Настя улыбнулась, стараясь выглядеть беззаботной. «Так мы можем увидеть Константина?» «Костик, к тебе пришли!» — крикнул Максим Викторович. «Да, пусть заходят!» — послышалось откуда-то издалека. Прежде чем последовать приглашению, Настя повернулась к Зое. «Подождите меня здесь, если Максим Викторович не возражает». Она бросила вопросительный взгляд на хозяина квартиры. «Можно, Максим Викторович? Или пусть на улице ждёт?» «Ни в коем случае», — решительно ответил Веденеев. «У меня на кухне уборка. Я сейчас закончу и угощу вас чаем. Будете чай?» «Буду», — кивнула Зоя. «Могу помочь с уборкой, чтобы вышло быстрее. Очень чай хочется». «Нет-нет, я сам. Там совсем чуточку осталось домыть. Ну, за предложение спасибо. Пойдёмте со мной. А вам...» — он посмотрел на Настю. «Туда». Чтобы попасть в обиталище Константина, нужно было пройти через комнату попросторнее. Настя толкнула дверь и оказалась в помещении, принадлежавшем словно бы другой квартире или, по крайней мере, другому хозяину. Если в прихожей и в первой комнате царил продуманный порядок, то здесь главенствовал хаос. Стены от пола до потолка увешаны самодельными книжными полками, плотно набитыми литературой. Издания разномастные, солидные тома собраний сочинений классиков не стоят подряд, как принято, рассредоточены по разным местам и соседствуют с тонкими потрёпанными брошюрками в бумажных обложках. Узкий раскладной диванчик занимает совсем мало места. Всё остальное пространство занято большим прямоугольным столом, заваленным разнообразной цифровой техникой. Насколько Настя успела заметить, техника была далеко не последнего поколения и даже не предпоследнего. Это и понятно. Клиентура Константина Веденеева — люди, которые не могут себе позволить новые модели и до последнего пользуются тем, что куплено давно и за что уже не берутся в офисах по ремонту, где молодые мастера, наверное, даже в глаза не видели раскладные кнопочные мобильники или простенькие электронные читалки 15-летней давности. Именно такой кнопочный телефон-раскладушку и держал сейчас в руках Константин, пытаясь возродить к жизни тот самый элемент, который первым выходит из строя при постоянном открывании и закрывании. Под направленным светом лампы на гибкой ножке он рассматривал что-то через специальные очки с сильным увеличением, какими пользуются ювелиры и часовщики. «Вы от Золотарёва? Что у вас?» — спросил он, не глядя на Настю. «Я не от Золотарёва». «От кого?» «Не от кого. Сама по себе». «Да?» — он по-прежнему не отрывал глаз от того, что рассматривал. «Тогда как...» Наконец он всё-таки сообразил, что что-то идёт не так. Положил телефон на стол и снял очки. «Мы с вами договаривались? Вы писали мне или, может, звонили? Извините, если я забыл». «Нет, я не звонила и не писала». «Тогда почему вы здесь? Как вы меня нашли? Если человек приходит чинить технику, то либо я сам дал ему адрес, либо его прислал кто-то из моих знакомых или клиентов. Вы говорите, что вы ни от кого, но и я вам адреса не давал. Вы кто вообще?» «Вообще я Анастасия. Если вас смущает мой возраст, то Павловна. Я приехала из Москвы, чтобы задать вам несколько вопросов об Андрее Кислове. Помните такого?» Константин смотрел на неё с изумлением. «Об Андрюхе? «А что случилось?» «Значит, медсестра Васильчикова не ошиблась. Глаз алмаз». «Вы давно с ним общались?» «Ну, где-то неделю назад, может, полторы. Если вам надо точно, я посмотрю в телефоне. А что, Андрюха сам не помнит, не может сказать? Или он во что-то вляпался?» Настя помолчала. Этот момент был одним из самых нелюбимых во время ее службы. И за последние 9 лет, к счастью, не случался. «Мне очень жаль вам это говорить, Константин, но Андрей погиб. Его убили». «Как?» Веденеев словно захлебнулся словами. Замер. Лицо исказилось болью. Он откашлялся и произнес хриплым шепотом: «Не может быть! Мне жаль». «Кто? За что?» «Скорее всего, его сестра-наркоманка. Следствие еще не закончено, но поскольку я не работаю ни в полиции, ни в следственном комитете, то могу вам сказать». «А кто вы тогда? Если не полиция, не следователь, то кто? ФСБ?» «Ну зачем так круто?» — Настя слабо улыбнулась. «Всего лишь частный детектив, то есть, по сути, никто. Непонятное существо, без прав и полномочий. Кстати, если вы не хотите со мной разговаривать, имеете полное право указать мне на дверь, и вам за это ничего не будет». «Да при чем тут...» Он растерянно оглянулся, будто что-то искал. Потом оперся руками о столешницу, поднялся и снова обессиленно опустился на стул. «Господи, в голове не укладывается. А ко мне-то какие вопросы? Вы же сами сказали, что сестра его убила. Что вы хотите еще узнать? Не жаловался ли Андрюха на нее, не подозревал ли, что она что-то задумала?» Настя достала телефон, вывела на экран фотографию книги Кислова, протянула Константину. «Вам это знакомо? Можете что-нибудь рассказать?» Скулы Веденеева вспыхнули неровными багровыми пятнами. «Так я и знал, что ничем хорошим это не кончится. Кто вас прислал?» «Продюсер Латыпов. Он вложил большие деньги в проработку проекта и хочет понимать, что происходит и какие у него перспективы».